Возрастное ограничение 16+. Александр Чаковский. Собрание сочинений в 6 томах. Том 2. Год жизни. Дороги, которые мы выбираем. Дилогия. Москва. Издательство «Художественная литература». 1975 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.